Глава 7. Начало обучения у деда. «Ну-ка, котик, подь сюда, принимайся за труды!» Эллен решила, что дед поможет ей обустроить дом. «Хватит издеваться над животным!» «Дедусь, не прибедняйся! А раз решил жить у меня, то изволь трудиться!» «Чего тебе надобно, внученька?» «Хочу сделать в своем поместье освещение по такому же типу, как у меня дома электричество!» «Еще захотела, сама и делай!» «Так бабушка сказала, что нельзя мне этим заниматься!» С вызовом ответила Эллен. «Чем этим? Тантрическим сексом, что ли?» насмехался дед. «А откуда ты знаешь про него?» «Ты от ответа-то не увиливай. Чем тебе нельзя заниматься, по твоему мнению?» «Магией!» Эллен понизила голос до шепота. «Ты же сам слышал, что тебе сказала бабушка!» «Видение много наговорило, только учти, что она, в отличие от меня, никогда не занималась магией, а я маг и целитель». «Ага, три в одном». «Почему три, а не два?» поинтересовался дед. «Хороший котик считать умеет», — вовсю юморила Эллен. «Ну, сам посуди, целитель — это раз, маг — это два, а бармот — это три. О, еще и кот, значит, четыре». «Ты полегче на поворотах, а то так недоучка с завышенным самомнением и побрешь». «Эти ваши слова обидны, и ко мне их прошу не применять. Понятно, котик?» «Понятно, целитель-недоучка с мизерной практикой». «Ладно, дед, любезностями обменялись, давай по делу говорить». «Так я ж не против, давай. Что ты хочешь знать?» «Сможешь ли ты сделать освещение в поместье?» Вопрос построен неправильно. «Сможешь ли ты, дорогая внучка, сделать освещение у себя в доме? Почему это должен делать я? Сказка про то, что у тебя критические дни, и тебе нельзя, не принимается». «Фу, дед, какой ты грубый! В нашем обществе об интимных вещах говорят в лучшем случае с мужем». «Я не в вашем обществе. В данном случае, как ты любезно заметила ранее, я кот, и полностью оправдывая свое имя, имею право говорить, о чем захочу». «Так что мне делать?» «Я устал повторять. Учиться магии. И все эти басни, что нельзя, забудь. Магия — это сила природы. Чем, собственно, отличается твое целительство от магии?» «Не знаю». «Да ничем не отличается. Человек связан воедино с природой, и это тоже магия. Поэтому твое целительство, как использование дара человека, по сути, магия». Дед вопросительно посмотрел на нее и получил кивок в ответ от прилежной ученицы. «Наверное, забавно я выгляжу», — подумала Эллен. «Сижу и с умным видом смотрю на кота, да еще и киваю ему. Интересно, есть в Лорелии психушки? Хм, надо уточнить». «Но ты же темный маг. Как можешь учить меня целителя?» «Магия бесцветна. Если хочешь, нейтральна». «Рассказывай сказки». «Эллен, не стоит дерзить хотя бы потому, что я намного старше тебя. И заметь, разговариваю с тобой уважительно. Одно дело — родственные потрунивания друг над другом, а другое — переход границ уважения. Изволь держаться в рамочках». «Прости, дед». Эллен стало стыдно. «Я, пожалуй, соглашусь с твоей бабкой. Ты слишком легкомысленна для целителя. А магия — это прежде всего работа над собой. Контроль над эмоциями». «Дед, прости, но я не хочу становиться слишком серьезной. Не поверишь, но мне сейчас так хорошо, как никогда в жизни. Меня любят, а я хозяйка собственной жизни. Не хочу ответственности». «Я тебя понимаю. Сам переживал такие моменты. Но такое состояние — это периоды, а магия целительства — это твой путь. Учись постепенно. Вот тебе сейчас нужно привести замок в порядок. Обучайся тому, что сейчас тебе нужно. Так постепенно и обучишься всему. Согласна?» «Согласна». Эллен поверила деду. «Ей сейчас нужна его помощь и его знания». «Что нам нужно для того, чтобы осветить замок?» «Я хочу не только замок, но и дома работников. Мне кажется, что так будет даже дешевле, чем свечами, как считаешь?» «Ну, насчет дешевизны спорный вопрос. И насчет домов возле замка даже не знаю, получится ли». Кот задумчиво почесал голову лапой. Это так уморительно смотрелось, что Эллен рассмеялась. «Не ржаки, кобылица необъезженная, думай, как бы ты сделала, если бы магии не было». «В своем мире я бы поставила солнечные батареи. Я думала об этом, но я не знаю, как их сделать здесь. Какие материалы использовать? Ты не знаешь? Может, наколдовать?» «Опа! То не хотела даже слышать о магии, а теперь колдовать собралась». «Я, что ли? Ты наколдуешь!» «Смею напомнить, что я кот, и от магии у меня остались только знания. Практиковать я не могу». «Очень жаль». «А мне нет. Давай подумаем о батареях. В магии используются батареи». «Как интересно! Расскажи!» «Батарея — это то, откуда ты черпаешь энергию. Для кого-то это природные источники. Достаточно погулять в лесу, прикоснуться к деревьям или поплавать в озере, реке и даже принять ванну, наполнение происходит. Для кого-то это привязка к религии, посещение храмов, проведение ритуалов, обрядов. Думаю, что дальше этого ты не смогла пойти в силу своей неопытности. Точно. Когда я устала, очень или мне плохо, иду гулять. Обязательно в парк или сквер. В церковь никогда не ходила. Это хорошо, что твоя сила в природе. Значит, ты действительно настоящая ведьма. Так я же не могу взять энергию деревьев для освещения дома, если мы не будем учитывать камины и печи. Не сможешь. Но мы можем взять за основу минералы, которые обладают способностью накапливать свет. Хорошая идея, дед. А какие это минералы? Сейчас это не важно. Важно, как мы будем проводить свет в замок. Можем сделать энергетические потоки, которые будут наполнять замок, выдвинула предположение Эллен. Ей не нравилось, что она совсем ничего не понимает. Хорошая идея, внучка. А ты не так безнадежна, как кажешься. Эллен была приятна, даже такая двусмысленная похвала. В самом деле она только начинает обучение. Раньше она о магии только в сказках читала, а теперь сама живет в такой сказке. «Запомни, а лучше запиши себе, чтобы не забыть», — продолжал делиться знаниями дед. «Есть энергия, которая течет внутри земли. Она находится в вертикальных разломах почвы. Выход этой энергии и есть самое энергетически сильное место». «А как же нам найти его?» «Элементарно, внученька, это место очень легко опре...» «Дед, меня вводят в ступор твои современные словечки и то, что ты понимаешь меня, когда я говорю привычными для меня словами», — перебила Эллен. «Я не пойму, тебе важнее узнать, почему я такой, какой есть, или об энергии Земли?» Старый маг был раздражен тем, что его перебили. «И то, и другое», — очаровательно улыбнулась Эллен и погладила кота. «Не надо подлизываться». Но деду было приятно, что внучка интересуется его жизнью. «Все очень просто. Мы с тобой общаемся ментально, поэтому и ты воспринимаешь мою речь как привычную тебе. Продолжим обучение?» Эллен с энтузиазмом закивала. Кот же выгнулся дугой и потерся об бок своей внучки. «Так на чем я остановился?» «А, место разлома легко определить по нескольким признакам. Во-первых, это обязательно холм или другая возвышенность. Во-вторых, там обязательно есть грунтовые воды. Это место выхода энергии Земли и есть самое энергетически сильное место». «Дед, а что, если на этом месте замок построить?» — загорелась идея Эллен. «Нет, там просто невозможно будет жить. Очень мощная энергия. Может быть, ты и справишься со временем, когда научишься работать силами природы, а вот остальные не смогут, из своего замка все разбегутся». Дед подмигнул. Эллен стала весело. Кажется, решился вопрос с освещением. Ее переполнял энтузиазм. С помощью деда она развернется, замок будет как конфетка. Она даже глаза прикрыла от удовольствия. «Возвращайся на грешную землю, внученька. Давай расскажи, как будешь действовать, а я посмотрю, как ты усвоила материал». «Ты что, экзамен у меня принимать будешь?» «Почему экзамен? Просто хочу узнать, как, например, ты будешь искать разлом». Эллен задумалась. «А действительно, как?» Кот и Бармот сидел и нагло улыбался своей ученице. Она внимательно изучала трещины на потолке. Опустив взгляд на деда, мелькнуло сознание. «Точно! Вот оно!» «Дед, ты мне и найдешь этот разлом энергией!» «С чего это?» «Ты же кот, а коты чувствительны к такой энергии, разве нет?» «Разве да?» Удивительно было видеть улыбающегося кота. «Но не на каждом холме есть разломы, не на каждом склоне. Иногда энергия поднимается и движется только в одном направлении по склону холма. А бывает, что растекается на несколько ответвлений. Не обязательно весь холм будет наполнен энергией. Искать такие разломы долго и хлопотно, даже с котом. Запиши, чтобы не забыть еще несколько признаков. Ну, на случай, если кота рядом не будет». Эллен старательно запоминала. Хоть дед и настаивал на записи, но она была не готова к первому учебному дню в магической академии кота Бармота. А дед тем временем диктовал. «Один из признаков — на таких местах деревья не растут и образуются поляны. Второй признак — если разлом большой, то образуют овраг. Если там есть выходы каменных пород, то это очень сильный и активный разлом». Эллен уже надоело слушать про разломы. Она поняла только, что дед должен найти это энергетически сильное место. Не самой же ей бродить по окрестностям. Дед продолжал перечислять признаки разломов. А ученица стала дремать. От позора быть разоблаченной учителем ее спас крик со двора. «Едут!» Кто едет? Зачем едет? Непонятно. Но грех не воспользоваться такой ситуацией. Эллен на права хозяйки усадьбы пожала плечами, дескать, извини, дед, труба зовет. И с удовольствием отправилась встречать гостя, кем бы он ни был.